Как быть, Нед? Разбегство сейчас неосуществимо. Я стою на своем. Надо поговорить с капитаном. Вы не захотели с ним говорить, когда мы были в водах вашей родины. Теперь мы в водах моей родины. У меня одна дума. Через несколько дней Наутилус поравняется с Новой Шотландией, где около Ньюфаундленда есть большая бухта. В эту бухту впадает река Святого Лаврентия. А река Святого Лаврентия — это моя река. На ней родной мой город Квебек. И вот стоит мне подумать об этом, как вся кровь приливает у меня к лицу, а волосы шевелятся на голове. Знаете, господин профессор, я уж лучше брошусь в море, а здесь я не останусь. Тут я задохнусь. Ясно, что канадец дошел до предела своего терпения. Его богатырская натура не могла приноровиться к такому долгому лишению свободы. Он изменялся в лице день ото дня. С каждым днем он становился все мрачнее. Я чувствовал, как он страдал, потому что тоска по родине захватывала и меня. Уже 7 месяцев мы ничего не знали о земле. Вдобавок и отчужденность капитана Немо, и перемена его настроения, в особенности после сражения со спрутами, и его безмолвие, все это мне показало вещи в другом виде. Восторженность первых дней пропала. Надо было быть таким фламандцем, как Консель, чтобы мириться с подобным положением в среде, предназначенной для китообразных и других обитателей морских глубин. Поистине, если бы этот юноша имел не легкие, а жабры, из него получилась бы вполне благовоспитанная рыба. «Ну так как же, господин профессор?» — спросил Нед Ленд, не получив от меня ответа. «Итак, Нед, вы хотите, чтобы я спросил у капитана Немо, каковы его намерения относительно нас?» «Да». «И несмотря на то, что он уже дал их понять, да, я хочу установить это в последний раз. Если желаете, можете говорить только обо мне, от моего имени». «Но я встречаюсь с ним редко. Меня он даже избегает». «Это еще причина, чтобы пойти к нему». «Я поговорю с ним, Нед». «Когда?» — настойчиво спросил канадец. «Когда встречу?» «Господин Аронакс, вы что же хотите, чтобы я сам пошел к нему?» «Нет, предоставьте это мне. Завтра». «Сегодня», — сказал Нед Ленд. «Хорошо. Я повидаюсь с ним сегодня», — ответил я канадцу, чувствуя, что если вступится он в это дело сам, то все испортит. Я остался один. Раз вопрос был поставлен, я решил покончить с ним немедленно. Я предпочитаю решенное дело делу, еще ждущему решения. Я вернулся к себе в комнату. Оттуда я услышал шаги в комнате капитана Немо. Нельзя было упускать случая с ним встретиться. Я постучал к нему в дверь. Ответа не было. Я снова постучал и повернул дверную ручку. Дверь отворилась. Я вошел. В комнате находился один капитан Немо. Склонившись над столом, он не слышал, как я вошел. Решившись не уходить, пока не поговорю с ним, я подошел к столу. Он резко вскинул голову, нахмурил брови и сказал достаточно суровым тоном: «Это вы? Что вам угодно?» «Поговорить с вами, капитан». «Но я занят. У меня работа». «Я предоставил вам полную свободу быть одному. Неужели я не могу пользоваться тем же?» Прием казался малоободряющим. Но я решил выслушать все, чтобы сказать все. «Капитан», — холодно произнес я, — «я должен поговорить с вами о таком деле, которое нельзя было отложить». «Какое?» — спросил он иронически. «Вы сделали открытие, не удавшееся мне? Море раскрыло перед вами новые тайны?» Мы были далеки от согласия. Но прежде чем я успел ответить, капитан Немо показал мне раскрытую перед ним рукопись и внушительно сказал: «Вот, господин Аронакс, рукопись, переведенная на несколько языков. Она содержит краткую сводку моих работ по изучению моря. И, коли это будет угодно Богу, она не погибнет вместе со мной. Эта рукопись с добавлением истории моей жизни будет заключена в нетонущий аппарат. Тот, кто останется в живых последним на Наутилусе, бросит аппарат в море, и он поплывет по воле волн».